Это все Джанго, переодетый в дозорного. Первый принялась оправдываться нами. Вот Луффи и осенило. А бред про зомби он начал нести практически с самой высадки на остров. Согласно закивал головой Джонни. Оказывается, он уже давно хотел найти нам в семью самого настоящего зомби, отсюда и стеклянные гробы. Все понятно, кивнул Зара. И он действительно все понял, включая то, что осталось за кадром. Луффи, зачем нам зомби? Повернувшись к своему капитану, спросил мечник. Так круто же. Они воняют и безмозглые, что в них может быть крутого? Зара, это зомби. Луффи посмотрел на своего первого помощника таким взглядом, словно тот какую-то полную чушь сказал. И зомби не могут не быть крутыми, это против их природы. Серьезно, Зара, такие вещи ты должен понимать, если не умом, то интуитивно точно. Иначе, какой ты нафиг мечник? Зара понятия не имел, каким образом были связаны мечники, зомби и интуиция в голове Луффи, но уточнять не собирался, поэтому, выслушав ответ своего капитана, парень мог сказать только одно. «Ладно, зомби так зомби», Зара воскликнула Нами. «Не вздумай соглашаться с ним. Тогда прошу, начинай его переубеждать», чуть махнув рукой в сторону Луффи, предложил ей Зара. Нами посмотрела на Луффи, а тот в ответ радостно улыбнулся, отчего девушка тут же заметно поникла. С некоторыми вещами действительно можно было только смириться. «Это все, конечно, хорошо», — произнес до этого момента самоустранившийся из разговора Исаку, «но как там дела с Усоппом? Разве не в нем заключался весь смысл нашего прихода сюда? Да еще и в такую рань». Повисло недолгое молчание, которое было нарушено громким щелчком пальцев Луффи. «Так и знал, что я о чем-то забыл», — слегка цыкнув языком, произнес парень. «Зато теперь мы точно узнаем, сможет он стать зомби или нет. Он что, умер?» — воскликнула потрясенная Нами. Судя по голосу Усоппа и голосам окруживших его пиратов, жить ему осталось недолго. Все-таки не везет ему. Бывает. Нами, даже не став дослушивать, рванула в направлении Усоппа с такой скоростью, что у нее земля полетела из-под ног. «Зачем ты ей соврал? Как ты сам сказал, судя по голосам Усоппа, убивать пока никто не собирается», проводив Нами взглядом, Зара снова уставился на своего капитана. «Она врезала мне, выставила цену, отобрала рубашку, а затем еще и все мои планы зачитала вслух», возмущенно фыркнул Луффи. Как и ожидалось, злопамятность парня дала о себе знать. За голые сиськи можно простить что-нибудь одно, но никак не все. «Не знаю, не знаю», — произнес Джонни, слегка покачивая головой. «По-моему, за такие сиськи, да еще на таком теле, вполне можно простить все». «Согласен, такая красотища просто бесценна», — тут же поспешил поддержать своего друга Исаку. «Мы несколько раз соплыли все из Дблю. И Нами 100% самая красивая девушка в здешних водах. Во-первых, вы два заядлых бабника, не так уж и сильно уступающих в этом плане Санджи. А тот, напоминаю, готов флиртовать с деревянным столбом, если он будет одет в юбку». Слова Луффи были практически неприкрытым оскорблением, но лица Джонни и Исаку все равно расплылись в довольных улыбках. Зара и тот не удержался от легкого смешка. И дело не столько в словах Луффи, сколько в воспоминаниях об одном отлично известном им всем Коке. Коке, над которым регулярно, уже на протяжении 2 лет, издевался Луффи. Причем издевался весьма своеобразным образом, но это тема другого дня. Во-вторых, какими бы потрясающими не были у Нами сиськи, они точно не стоят 500 000 000 белли только за один лишь просмотр. За один лишь просмотр. Растянул губы в довольной ухмылке Исаку, сразу уловив в ответе своего капитана самое важное. «То есть, ты признаешь, что если бы она дала тебе их как следует помять, то за это вполне можно было бы отдать 500 000 000 белли?» «Фу-фу-фу, капитан, я так и...» И это все, что успел сказать парень, прежде чем его мозги вылетели через затылок. «Ты тоже хочешь что-нибудь сказать?» Держа в руке слегка дымящийся после выстрела револьвер, спросил Луффи у Джонни с выражением лица под стать самому закоренелому гопнику на свете. Бросив сочувствующий взгляд на тело своего друга полного идиота, Джонни поспешил напустить на себя самый послушный вид, на который он только был способен, после чего изобразил пантомиму с замыканием рта на замок и выбрасыванием ключа в сторону. Глупо спорить с человеком, в руках которого есть оружие. И полный идиотизм, если этого человека зовут Луффи. Однако Зара, в отличие от Джонни и Исаку, всегда был парнем покрепче, поэтому, в ответ на взгляд Луффи, он лишь слегка приподнял бровь. Что еще удивительнее, Луффи, слегка заворчав, почти сразу же убрал револьвер обратно в кобуру. Джонни так и не понял смысла молчаливого разговора, хотя ни на мгновение не сомневался в том, что он состоялся. Капитан и его первый помощник, что еще можно тут сказать? Зара и Луффи частенько устраивали между собой вот такие вот молчаливые беседы. Раз мы все обсудили, предлагаю отправиться за нами, своим обычным голосом произнес Луффи. Интересно мне посмотреть на этого фальшивого зомби. Тогда нам лучше поторопиться, Зара зашагал вслед за убежавшей вперед нами. Иначе все может закончиться прежде, чем мы успеем дойти, добавил он, переступая валяющийся на его пути труп Исаку. «Ты прав», — кивнул Луффи, — «нам действительно лучше поторопиться. Судя по расположению голосов, там у нас намечается нехилая такая драма, не хотелось бы все пропустить». Джонни открыл было рот, чтобы спросить о Исаку, но почти сразу закрыл, и так все было предельно ясно. Учитывая степень развороченности черепа и площадь разлета мозгов, Луффи не поленился накачать пулю своей волей, поэтому в ближайшие минут 15 с парня ловить было нечего. «Все-таки где-то мы с тобой ошиблись», — тихонько вздохнул Джонни, разглядывая труп своего друга. «В нормальном мире человек не прикидывает, по площади разлета мозгов, сколько его друг пробудет мертвым, и уж точно не оставляет валяться такого друга мертвым только из-за того, что сидеть рядом с трупом будет скучно», пробормотал себе под нос Джонни, отворачиваясь от тела Исаку. «Эй, подождите меня, я с вами!» — крикнул парень, заторопившись вслед за своим капитаном и его первым помощником. Джонни тоже был совсем не против посмотреть на представление. Представление, на которое они все, принимая в расчет скорость нами, уже сильно запаздывали. И если уж говорить о нами, то о том, что Луффи ее обманул, девушка догадалась практически моментально, стоило только ей увидеть место засады. Пройдясь по пиратам черного кота словно утюг по складкам на одежде, от большинства не осталось и следа, но избавиться от всех с одного захода не получилось, и, остановившись рядом с усопом, Нами оценила обстановку. К моменту ее появления, усопа успели порядочно избить, но было совершенно очевидно, что никто не собирался его добивать. Правда, девушка не совсем понимала, по какой причине. Возможно, чтобы он собственными глазами смог увидеть разрушенную пиратами деревню, или оставили в живых, чтобы потом, по завершению всех дел на острове, основательно отомстить ему за все причиненные им проблемы. Пытать людей пираты любили почти так же сильно, как грабить и насиловать. В общем, чем бы ни руководствовались пираты, усопа они решили оставить в живых, пусть и временно. И это же означало, что Луффи соврал. Ничего удивительного или необычного, но Нами все равно слегка недовольно поджала губы, когда это осознала. Чертов капитан заставил ее волноваться, когда на это совсем не было причин. Нами тут же незамедлительно выместила свое недовольство на оставшихся на ногах пирата. Утюг безжалостно загладил оставшиеся на одежде складки. «Ты еще кто такая?» — спросил Джанго, когда все его люди оказались вновь спущенные вниз по склону, через все колючки и масло. «Меня зовут Нами», — любезно представилась вновь успокоившаяся девушка, но затем, вспомнив, что говорил всей семье Луффи, добавила: «Пират, навигатор и член семьи Соломенной Шляпы, Нами». Сразу же заволновался Джанго. В последнее время имя девушки получило известность, вполне сопоставимую с известностью имени Зара. В несколько газет и журналов просочились ее фотографии. Вот только, в отличие от фотографий Зара, нагоняли они на людей отнюдь не ужас, совсем не ужас. «Ты сказала нами. В смысле, королева монстров нами. Выглядишь в точности как она. Потому что я и есть королева. Королева монстров одна из охотников на пиратов, а не пират. Так что ты не можешь быть ей, как бы сильно ты на нее не походила». Логика в словах Джанга присутствовала. Проблема заключалась в его тоне. Голос пирата звучал так, словно, прежде всего, он хотел убедить во всем сказанном самого себя. Логика или нет, шанс существования двух столь красивых девушек, обладающих подобной силой и одинаковой манерой сражения, равнялся если и не нулю, то где-то рядом. Лоб Джанга покрылся испариной, а сам он заметно побледнел. Все Истблю знала, что если где-то околачивался хотя бы один из убийц пиратов, то поблизости всегда находились и все остальные, в том числе и самый главный убийца пиратов. Не передать словами, насколько сильно Джанга не хотел встречаться с подобным человеком. Будучи пиратом, с официально назначенной за его голову наградой, он не слишком высоко оценивал свои шансы остаться в живых, случись подобная встреча, если эти шансы существовали вообще. «У тебя устаревшая информация», — проявив свойственную Луффи доброжелательность, любезно ответила нами на слова Джанга. «В Истблю не осталось интересных нам пиратов, поэтому мы сами стали пиратами. Пиратами соломенной шляпы». Прежде чем Джанга нашелся, что ответить на такое откровение, вмешался Усоп. «Не, не могу поверить, что ты настолько сильная». Наконец, обретя голос, шокированно произнес парень. Губы у него были разбиты в кровь, из-за чего говорил Усоп с явным трудом и немного невнятно. Пираты, к моменту появления нами, успели неплохо его обработать. Множество мелких порезов по всему телу, лицо в кровоподтеках, один глаз полностью заплыл, длинный нос парня оказался свернут на бок, а левое ухо сильно опухло и приобрело насыщенный лиловый цвет. Еще Усоп держался за свои ребра, но было непонятно, сломаны они или только отбиты. В общем, ничего страшного. Самое главное, он все еще был жив, поэтому нами не видела смысла за него волноваться. За последние полгода девушка неоднократно имела возможность убедиться, что человеческий организм нельзя недооценивать. И каждая новая тренировка Зара убеждала нами в этом только еще сильнее. В этот момент Джанга таки нашел, чем ему ответить на откровение нами. Пират решил пойти с козырей. «Бучи, Шам, немедленно идите сюда!» Повернувшись в сторону воды, рявкнул он во всю мощь своих легких. Почти сразу же с корабля дозорных на воду была сброшена шлюпка, а затем уже в нее спрыгнули два человека. 2 минуты и на берег сошла парочка изрядных идиотов, если судить по чрезвычайно предвзятой точке зрения нами. Один был высокий, толстый, обряженный в меховую накидку, безразмерные рейтузы в полоску и большой, кошачий колокольчик на шее. Второй, отличающийся кислотно-зеленым цветом волос, носил шорты и синюю рубашку с красным галстуком-бабочкой. Никакого холодного или огнестрельного оружия нами на них не увидела, зато вполне увидела перчатки с большими, стальными когтями. Подобные перчатки могли стать довольно опасным оружием в умелых руках. Беда новенькой парочки была в том, что этих самых умелых рук нами перед собой как-то не видела. И, конечно же, они, как и все остальные пираты черного кота, носили на макушке черные ободки кошачьи ушки. Луффи вполне мог убить все этих пиратов только за один их вид. Это вполне было бы в его духе. «Капитан Джанга, зачем вы нас позвали?» — спросил зеленоволосый. «Наша задача — охранять корабль». «Ситуация изменилась, Шам», — ответил ему Джанга. «Вам надо разобраться с этой девчонкой», — указал он на нами. «И разобраться нужно как можно быстрее, иначе капитан Кура может разозлиться, и тогда нам всем не поздоровится». «А что это был за взрыв?» — спросил толстяк, который, как поняла нами, был Бучи, раз зеленоволосый отзывался на Шама. «Это пока не важно», — покачал головой Джанга. Сейчас нам главное расправиться с девчонкой. Со всем остальным мы можем разобраться позже. Нами хоть и стояла далеко, но все равно отчетливо слышала их разговор, поэтому ее тут же одолели сомнения по поводу его содержимого. Джанго уже понял, кто она такая, кто может быть поблизости, и чем это все может закончиться, как для него, так и для всей его команды, и, тем не менее, он все равно собирался с ней разобраться. Обычно Нами бы списала подобную уверенность на недооценку противника, но не в этот раз, здесь явно было что-то другое. Боязнь своего бывшего капитана. Похоже, но как-то все равно натянуто. Бучи, Шам, эта девчонка сильный противник, поэтому никаких проволочек, действуем сразу в полную силу, произнес Джанго, доставая из-за пазухи стальное кольцо на веревочке. Нами потребовалось несколько секунд, прежде чем она сумела опознать в стальном кольце так называемый чакрам метательное кольцо с заостренными краями. Другими словами, Джанго использовал метательное оружие. И как вскоре стало понятно, это же самое оружие пират использовал в качестве инструмента для гипнотизирования людей. Итак, для начала, все, кроме Бучи и Шама, смотрите в это кольцо, пройдя вперед и остановившись возле вяло копошащейся, громко стонущей, кучи пиратов, которых Нами спустила вниз по склону, Джанго продемонстрировал своим подчиненным чакрам, слегка покачивающийся на привязанной к нему веревочке. С 1, 2, Джанго, вы станете сильными. Слушайте меня, слушайте мой голос, услышьте меня, услышьте мой голос, ваши раны заживают, заживают. От ваших ран не останется и следа, вас медленно наполняет сила, наполняет, еще наполняет, вы чувствуете, как вы становитесь сильнее, сильнее, еще сильнее, много сильнее. 1, 2, Джанго. Если Нами и сомневалась в эффективности действий пирата, то в следующее мгновение все ее сомнения оказались развеяны без следа. Стоило прозвучать обещанному 1, 2, Джанго. Как все пираты оказались на ногах, а округу оглушил их громогласный рев. Они все еще были в масле, грязные, в потеках крови, но теперь никто из них не выглядел полумертвым. Более того, все пираты действительно стали сильнее, это стало абсолютно очевидным, когда один из пиратов, в порыве чувств, несколько раз ударил кулаками по земле, из-за чего, в месте удара, образовались самые настоящие кратеры, пусть и небольшие. Это, конечно, все еще не был уровень Джонни или Исаку, и уж тем более не уровень Луффи Изера, но все равно впечатляло. Нами уже успела оценить силу пиратов Черного Кота и теперь могла с уверенностью сказать, что после гипноза Джанго, все они стали на порядок сильнее. Девушка тут же против воли подумала о том, что бы случилось, доведись Джанго загипнотизировать Луффи или Изера. Подобные чудовищно сильные монстры, разом ставшие в 10 раз сильнее себя прежних, мысль откровенно пугала. «Что за бред?» — воскликнул сразу же запаниковавший Усоп, стоило ему увидеть возрожденных пиратов. «Такого просто не может быть. Это всего лишь гипноз», — чуть покосилась на длинноносого парня Нами. «По сравнению с теми вещами, что мне уже довелось увидеть, плавая по Истблю, человек, способный гипнотизировать других людей, выглядит почти нормальным. Если бы я решила составить топ всех самых странных вещей и людей, что я уже успела повидать, он бы у меня не попал даже в первую полусотню. Серьезно», — вытаращился на нее Усоп. Нами, будучи верной последовательницей своего капитана, не стала упускать подвернувшейся возможности немного промыть Усопу мозги, чтобы, в конечном счете, он принял самое ужасное решение в своей жизни, присоединился к семье соломенной шляпы. Нами честно, всем сердцем и душой, любила как всю свою новую семью в целом, так и своего капитана в частности. Однако, доведись ей вдруг говорить правду и только правду, девушка бы просто не смогла признать идею о вступлении в семью соломенной шляпы, как удачную, или умную, или хорошую. С другой стороны, Нами давно уже успела стать частью этой самой семьи, поэтому предупреждать или отговаривать Усопа она не собиралась, скорее наоборот. «Ты прожил всю свою жизнь в маленькой деревушке, а я с 13 лет в море, проникновенно начала нами. И поверь, по сравнению с разделяющимся человеком, бессмертным пиратом, человеком-драконом, рыболюдьми, человеком, способным криком уничтожать корабли, дырой в море, на дне которой расположен большой город, и, ох, в общем, лучше поверь, этот Джанго почти нормален, по сравнению с тем, что и кого можно повстречать в море». «Не верю», — выдохнул Усоп, смотря круглыми от удивления глазами на нами. «Такого просто не может быть. Ты это все придумала. Если ты хочешь увидеть действительно невероятные вещи, то советую тебе подумать о том, чтобы отправиться в море. Все, о чем я тебе только что говорила, я видела здесь, в Истблю. Однако, если хотя бы сотая часть слухов о Гранд-Лайн окажется правдой, то все это не более чем капля в море. Живя здесь, на этом острове, в этой маленькой деревне, расположенной посреди слабейшего в мире моря, ты даже представить себе не можешь, насколько велик этот мир. Как-нибудь обязательно подумай об этом». А Джанго тем временем переключился на Буча и Шама, только в отличие от остальных пиратов, он выкинул из своего гипноза часть про раны, зато к части про силу добавил слова про скорость. Нами немного забеспокоилось. Одно дело, когда в 10 раз сильнее становится всякая мелкая шушера, которую девушка изначально превосходила в силе раз в 20, и совсем другое, когда в 10 раз сильнее становятся более-менее умелые и сильные пираты. И хотя Фрук нами практически гарантировал ее полную неприкосновенность, совсем неуязвимой ее это не делало. Клоун Багги отвечает, посмотрев как, и без того здоровенный, Бучи становится едва ли не в 2 раза больше себя прежнего, только за счет одного увеличения мускулов, девушка подумала о еще одной проблеме: она вообще сможет завалить такую тушу. Судя по виду обновленного Бучи, ее сил могло не хватить. Нами уже такое проходило. Девушке не хватало сил, чтобы завалить кого-нибудь вроде Джонни или Исаку. Они напрочь игнорировали удары нами, даже если девушка по ним попадала. И сейчас нами опасалась того, что с загипнотизированным Бучи могло получиться точно так же. Приятного мало. И хотя девушка абсолютно точно знала, что никакой смертельной опасности для нее нет и быть не может, она также абсолютно точно знала, что Луффи не станет вмешиваться до самого последнего момента и не даст вмешаться никому другому. Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Именно такой логики придерживался Луффи в отношении всей их семьи. Так что, пусть, в конечном счете, нами не грозило ничего смертельного, радоваться тут особо было нечему. И поводов для радости у девушки стало еще меньше, когда ее мысли касательно Бучи подтвердились на все 100%. Рядовой состав черного кота, пусть даже и усиленный гипнозом Джанго, предсказуемо не стал для нами проблемой. Загипнотизированные или нет, девушка раскидала их с той же легкостью, что и в прошлый раз. Нет, вероятнее всего, даже с еще большей легкостью в прошлый раз она сдерживалась, стараясь никого не убить. В этот раз нами щадить пиратов не собиралась, поэтому сходу начала бить в полную силу. Результат оказался вполне закономерным. Луффи всегда говорил о том, что ноль остается нулем, на какое бы число его ни умножали. И пусть эти пираты не были полным нулем, особо далеко они от него уйти не успели. Так что на порядок сильнее или нет, в конечном итоге, все закончилось тем, что нами вновь спустило всех пиратов вниз по склону, только теперь уже без всякого милосердия. В конце концов, не зря же Джанго их всех гипнотизировал, чтобы они стали сильнее, выживут. А вот с Бучи и Шамом все оказалось не так просто. Для начала Бучи кардинально решил проблему масла, разлитого по склону. Он обрушил скалу, засыпав весь склон. Один мощный пинок, и проблема оказалась решена. И этот же пинок позволил нами оценить новоприобретенную силу Бучи. Джонни и Исаку вполне могли устроить нечто подобное, но не она сама. Одно дело порушить небольшой участок скалы, и совсем другое сравнять ее с землей целиком. Ни о каком проходе между двух скал теперь и речи не шло, что ничуть не помешало Буче и Шаму добраться до Нами. Не успела девушка и глазом моргнуть, как оба пирата оказались возле нее. Гипноз на скорость оказался ничуть не менее действенным, чем на силу. К счастью для Усоппа, Нами давно уже привыкла сражаться с еще более сильными и быстрыми противниками, поэтому она не только успела избежать атаки сама, но и спасла Усоппа. Прихватив его с собой, Нами затем откинула его далеко в сторону, чтобы он больше не мешался под ногами. Заодно девушка оценила атаки Бучи и Шама. Шам атаковал очень быстро, но, во-первых, атаковал он недостаточно быстро, чтобы застать врасплох Нами, а, во-вторых, атаковал он ее стальными когтями, которые просто не могли причинить ей вред. Фрукт Суб-Суб-Ноуми гарантировал Нами ее неприкосновенность, а вот Бучи, в буквальном смысле, рвал ногами землю, что при определенных обстоятельствах могло стать опасно, поэтому, первым делом, Нами сосредоточилась на здоровяке. В скорости Бучи заметно уступал Шаму, который, в свою очередь, столь же заметно уступал в этом самой Нами, из-за чего девушка без проблем подобралась к нему на расстояние удара, и ударила, несколько раз подряд, со всей силы, с заранее предполагаемым результатом. Бучи просто не обратил внимания на удары девушки, нанесенные ее по его торсу, что еще хуже, здоровяк, затем, без труда заблокировал все удары Нами, нацеленные в пах, один из немногих способов справиться с такими непробиваемыми монстрами, а его голова находилась настолько высоко, что девушка просто не рискнула ее атаковать. Для удара по голове Бучи, Нами бы пришлось прыгать, что давало отличный повод для контратаки в воздухе, без опор, увернуться от удара было в 100 крат сложнее, чем на земле, в некоторых ситуациях и вовсе невозможно, и тут ей даже Фрук не мог помочь. Нет, удар бы с нее так и так бы соскользнул, но, без опоры, ее бы тоже отнесло в сторону. После нескольких минут яростного обмена ударами, бой остановился сам собой. Атаки Шама и Бучи не действовали на Нами, а атаки Нами не действовали на Бучи, чем нагло пользовался Шам, иначе бы девушка давно его уже вырубила. Ситуация сложилась патовая. Пираты не могли победить Нами, но и сама Нами не могла победить пиратов. Вдобавок, если хорошенько постараться, она еще могла расправиться с Шамом, но никак не с Бучи. Пусть здоровяк и был медленнее нее, но, имея только 2 уязвимых места, он без труда мог блокировать все опасные для себя удары, и скорость Нами тут уже ничего не решала. Сейчас бы девушке меч вместо посоха, или хотя бы один только нож, и все могло измениться, но чего не было, того не было. Да и не факт, что Нами бы стала их использовать. В отличие от знакомых ей мальчиков, девушка не очень любила кровь и убийство. С другой стороны, Нами нафиг не нужны были какие-либо мечи, ножи, кинжалы или что-либо подобное. В арсенале девушки имелось оружие в 1 000 000 раз страшнее, разрушительнее и действеннее. «Мальчики, помогите мне, пожалуйста!» Даже не крикнула, а просто громко произнесла Нами. Результат не заставил себя ждать. Не успела Нами договорить последнее слово, как огромная туша Бучи оказалась впечатана глубоко в землю. Да еще с такой силы, что вся местность вокруг в буквальном смысле заходила ходуном, словно при сильном землетрясении. «Вы использовали заклинание «Помощь семьи первого уровня», — первым делом произнес Джонни, стоило ему только приземлиться рядом с Нами. «Заклинание будет действовать до полного уничтожения врагов. Серьезно, Нами, могла бы приложить чуть больше сил, прежде чем звать на помощь. Ты не в курсе, но Исаку сейчас, из-за своего длинного языка, валяется с простреленной головой, Зара опять умудрился потеряться, а я только пришел, и ты тут же позвала на помощь. Ты представляешь, что было бы, если бы я хоть на чуть-чуть опоздал? Исаку и Джонни нет, Зара потерялся, а значит, хорошо, что ты успел». Издав немного нервный смешок, произнесла Нами. Луффи на поля боя был сродни заклинанию Армагеддона в настольных играх. Равных ему по силе врагов никогда не находилось, а значит от его присутствия, как и от Армагеддона, страдали все вовлеченные. Враги семьи, конечно, всегда кончали намного хуже, но и самой семье доставалось немало. Что поделать? Такова была цена помощи Луффи. К счастью, на памяти нами, серьезное вмешательство Луффи потребовалось только один единственный раз. Тогда Зара, как и сейчас, потерялся, а Джонни и Исаку ничего не могли поделать против противника, съевшего фрукт Лаги, поэтому у Луффи просто не осталось другого выбора, кроме как вмешаться. Откровенно говоря, столкновение с козырной семьей во главе с медвежьим королем до заварушки с Кригом было единственным разом, когда Луффи вмешался в бой, чтобы действительно помочь своей семье, а не усложнить все еще больше. Итог вмешательства, правда, оказался закономерен. От козырной семьи, как и от заводного острова, ничего не осталось. Нет, что-то, конечно, от всего этого осталось, но искать нужно было с лупой. Все-таки Луффи не хотел, чтобы кто-нибудь из их противников остался жив и доложил кому не надо о его настоящей силе, поэтому, в убийстве и разрушении всего и вся, он тогда не сдерживался, или, что будет вернее, перестал сдерживать отыскавшегося. Хотя, откровенно говоря, они там оба постарались, как никогда прежде. Так что, звать Луффи на помощь против пиратов Черного Кота было сродни вызову линкора. При драке двух малолетних детей за песочницу пострадали бы все, включая песочницу. Собственно, потому и Армагеддон. В отличие от нами, ее спаситель оказался узнан практически мгновенно. Джонни отрыватель голов, невольно попятился назад Шам, стоило ему узнать своего нового противника. Что здесь делает один из убийц пиратов? Разве это не очевидно? Чуть склонил голову на бок парень. Я собираюсь убить немного пират. Не договорив, Джонни резко отпрыгнул в сторону, поэтому предназначавшаяся ему атака досталась нами, предсказуемо не причинив девушке никакого вреда. Новым противником оказался высокий мужчина в очках и черном костюме, с зализанными назад, темно-зелеными волосами, на руках которого красовались перчатки, этакие кошачьи когти на манер перчаток Шама. Разница заключалась в том, что у Шама действительно были когти, пусть и стальные, а у нового парня, вместо когтей, торчали лезвия катан. Что еще необычнее, все это дело выглядело по-настоящему опасным, и отнюдь не глупым или смешным. Оставался вопрос, кто это вообще такой, но у нами и Джонни имелось одно весьма отдельное предположение. «Я полагаю, ты и есть так называемый капитан Куростратек?» не столько спросил, сколько констатировал факт Джонни. «Должен заметить, что для мертвеца трехлетней давности ты выглядишь как-то чересчур бодро. Рад познакомиться, кстати. Нет, правда, рад. Ты выглядишь довольно занятным парнем, а такие нам встречаются до обидного редко. Ты можешь не представляться», — произнес в ответ Кура. «Шам вполне успешно сделал это за тебя, печально известный на все Истблю отрыватель голов Джонни. Удивлен увидеть тебя здесь, как и с недавних пор весьма известную королеву монстров. Вот только не буду врать и говорить, что рад нашей встрече. Вы грозите порушить мой тщательно продуманный план. 3 года я потратил на притворение этого плана в жизни, и вот теперь, когда он вошел в завершающую фазу, вмешались вы. Что вам вообще понадобилось на этом острове? Зачем вы здесь? И почему мешаете мне и моим людям? Неужели только из-за того, что они пираты, а вы охотники? Да мы просто мимо проплывали, усмехнулся Джонни. И нам ничего не надо ни от тебя, ни от твоих людей, ни от этого острова. Почему мы мешаем тебе и твоим людям, а почему бы и нет? Убивать пиратов у нас уже давно вошло в привычку, и нет, мы больше не охотники. Позволь мне все же представиться самому. Меня зовут Джонни Отрыватель Голов, и я пират, один из двух бойцов семьи Соломенной Шляпы. Рядом со мной стоит наш навигатор, можешь называть ее королевой нами. Джонни чуть склонил голову в сторону девушки. И еще, ничего личного, но сегодня ты умрешь. Как бы сказал мой капитан, тебе просто не повезло. Бывает. Значит, просто мимо проплывали. Усмехнулся Кура. 3 года усилий оказались под угрозой из-за какой-то случайности. А теперь еще грозите меня убить. Что ж, мы еще посмотрим, кто сегодня умрет. С этими словами Кура рванул к Джонни и Нами. Скорость у него оказалась приличная, вот только с противниками ему не повезло. Сильно не повезло. Хотя, точно таким же образом можно было сказать про любого пирата или пиратскую команду, которым не посчастливилось столкнуться с безумной семейкой соломенной шляпы. Джонни даже вмешиваться не пришлось. Вероятнее всего, Кура казался нереально быстрым для большинства своих противников, молниеносно быстрым, но, на деле, его скорость лишь немногим превосходила скорость Нами. Идеально. Девушка сражалась лучше всего именно тогда, когда противник был сильнее ее. Так что, молниеносный удар Кура или нет, Нами легко заблокировала его атаку своим шестом. Кура это явно не понравилось, поэтому удары буквально посыпались на девушку со всех сторон. 10 секунд, 30, минута. Удары сыпались на Нами ровно до тех пор, пока она специально не пропустила один из них. Было очевидно, что Кура не придал значения тому, каким именно образом девушка осталась невредимой после его самой первой атаки. По-видимому, пират посчитал, что Нами просто успела увернуться в последний момент, поэтому, когда его атака безвредно соскользнула с девушки, Кура оказался полностью открыт для ответного удара Нами. Девушка момента не упустила. Кура не обладал защитой, сопоставимой с защитой Бучи, из-за чего атака Нами оказалась невероятно действенной. Если Кура немного превосходил девушку в скорости, то сама Нами намного превосходила его в силе. Удар девушки отправил Кура в 20-метровый полет, закончившийся болезненным столкновением с деревом. Шам и остальные пираты Черного Кота из тех, что находились в сознании, тут же разразились потрясенно удивленными возгласами. Кура для них всегда являлся эпитомией силы и неуязвимости, поэтому для них оказалось настоящим шоком увидеть его валяющимся на земле и кашляющим кровью. «Ты, с тобой что-то не так», вытерев окровавленные губы о рукав своего пиджака, поднялся на ноги Кура. «Моя атака должна была гарантированно тебя убить. Если здесь с кем-то что-то не так, так это только с тобой и твоей командой», встал на защиту девушки Джонни. «Никогда не понимал идиотов вроде вас, которые способны так легко поднимать руку на девушку подобной красоты. Я ее толком не могу ударить даже тогда, когда мы тренируемся, а уж о серьезном намерении убить и вовсе молчу. Вы все импотенты, что ли? Или гомики? Других объяснений я найти не могу». В ответ на свою защиту Нами послала Джонни благодарную улыбку, от которой парня мгновенно бросила в жар, а сам он заметно смутился. Будучи одной большой горой перекачанных мускулов, смущенный Джонни выглядел почти сюрреалистично. Монстры смущаться не могут, потому что смущаться монстры не могут. И вот в этот самый момент по округе разнеслось: «Курахадар». Сложившуюся ситуацию в очередной раз нарушило появление нового действующего лица. Только в этот раз этим самым лицом оказался не очередной кровожадно настроенный мужик, а кровожадно настроенная юная девушка. Бледное лицо, длинные светлые волосы, карие глаза, среднего роста, одетая в светлое платьице, поверх которого был накинут коричневый плащ, а на ее ногах красовались красные женские сапожки. Еще она держала в руке пистолет, который направляла на откровенно ошарашенного Кура. «Кая», — вытаращился на нее Усопп. «Что ты здесь делаешь? Уходи отсюда немедленно». Усопп попробовал подняться на ноги и пойти к ней. Вот только если подняться на ноги у длинноносого парня получилось, пусть и с изрядным трудом, то сил на ходьбу у него уже не осталось. Всего через 3 шага одна из ног Усоппа подкосилась, и он рухнул обратно на землю. «Усопп-сан». Девушка в шоке уставилась на окровавленного парня. «Усопп-сан». Бросилась она к длинноносому, мгновенно позабыв и про Кура, и про пистолет в своей руке. Встав рядышком друг с другом, Нами и Джонни принялись молча наблюдать за разыгрывающейся перед ними драмой. «Усопп-сан, как вы?» Буквально рухнув перед парнем на колени, девушка поспешила заключить Длинноносова в свои объятия, несмотря на всю покрывающую его грязь и кровь. «Пожалуйста, не умирайте, Усоп-сан. Кая, что ты здесь делаешь? Ты должна немедленно отсюда уходить. Курахадару и остальным пиратам нужна именно ты. Ты должна немедленно бежать. Я не могу, Усоп-сан. Я не могу вас бросить». Тут в себя, наконец, пришел и сам Кура. «Кая, Кая Аджо-сама, что вы тут делаете?» — спросил он недоумевающим голосом. «Вы больны, вы должны быть в своей постели». После таких слов, и без того бледное лицо девушки стало еще белее, только теперь уже от гнева. «Замолчи, замолчи, Курахадар. Мири мне все рассказал, я знаю, кто ты, и что тебе нужно. Мои деньги. Можешь забрать их все, но не трогай Усоп-сана или жителей деревни. Мири, вот значит как. Я думал, он уже давно мертв. Кажется, мирная жизнь притупила мои инстинкты даже сильнее, чем я думал. И вы правы, Аджо-сама, мне нужны ваши деньги. Однако одних ваших денег мне будет недостаточно. Я потратил 3 года своей жизни, притворяя весь этот план в жизнь, поэтому я собираюсь забрать все, что мне причитается. Ваши деньги, вашу жизнь и жизни жителей деревни. Так мы тебе и позволим». Раздался слаженный хор 3 голосов, и на сцену вышли новые лица, или старые, если вспомнить предыдущий день. 3 подростка, один из которых был вооружен битой, другой сковородкой, а третий лопатой. Именно эта троица сделала сутки назад умную вещь, мгновенно свалив при появлении убийц пиратов на берегу. «Таманыги, Пиман, Ниндзин», — в панике произнес Усоп. «Вы-то что тут делаете?» «Луффи был прав», — произнес Джонни, наблюдая за всем этим представлением. «Драма, она и есть драма. Любовь, дружба и предательство, здесь есть все. Луффи всегда прав», — согласно кивнули головами Нами и Луффи. «Ты решил перестать прятаться в кустах?» После небольшого ступора вытаращился на него Джонни. «Не говори обо мне так, словно я чего-то боюсь», — слегка фыркнул Луффи. «Просто я решил, что наблюдать за всем из первого ряда будет намного интереснее». Нами, в отличие от Джонни, волновало кое-что другое. «Где ты взял мороженое?» — спросила сконфуженная девушка, разглядывая упомянутое мороженое в руке ее капитана. Они с самого утра были вместе, поэтому Нами точно могла сказать, что Луффи никуда не отлучался, а среди их запасов не было никакого мороженого. Не говоря уже о том, что парень где-то успел достать себе очередную футболку кислотного цвета, взамен отобранной у него рубашки, и очередные моднявые очки, сейчас закрывающие его глаза. Разве это не очевидно? Луффи чуть повернул голову в сторону девушки. «Конечно же, я взял его у мороженщика. Серьезно, Нами, не уподобляйся Зара. Нечто настолько очевидное ты должна понимать сама».